Энгель торопливо вышел из конторы, оставив мокрого и испуганного Роуза валяться на оцаревших бумагах. Энгель спустился по лестнице, пробежал по бетону и, выскочив на улицу, увидел, как прямо напротив останавливаются, скрипя тормозами, два автомобиля. Слева — розово-белый Понтиак, из которого вылезали Гитель и Лис. Справа — зелено-белая патрульная машина, из которой вылезали двое полицейских. Энгель повернулся и побежал. За его спиной раздались крики: «Эй, стой!» Итак, все начинается сначала. Точно так же он убегал из похоронной конторы, только полицейских сейчас было меньше. Зато появился новый элемент — Гитель с Лисом. На 11-й авеню он свернул налево, на западной 38-й улице — направо. Оглянувшись через плечо, увидел в полуквартале от себя бегущих Лиса и одного из полицейских. А это значило, что второй полицейский занялся радиопередатчиком, а Гитель повис на ближайшем телефоне. Удрать на своих двоих — дело малоперспективное. Он не мог оторваться от преследователей, и в любую минуту можно было ожидать прибытия новых. Он перебежал 10-ю авеню, вызвав переполох на проезжей части. Между 9-й и 10-й авеню торчал один из тех грузовиков с каруселью в кузове. Шофер стоял рядом с открытой дверцей. У кузова выстроилась очередь. Несколько ребят уже сидели в маленьких машинках, на сей раз оформленных в виде летающих тарелок, а из репродуктора доносилась детская песенка. Грузовик, окрашенный в огненно-красный, бананово-желтый, синий и зеленый цвета, был только что вымыт и заново отполирован. Он сиял, словно настоящая летающая тарелка, только что прилетевшая с Марса. Энгель не стал долго раздумывать. Он подбежал к машине, отпихнул ее хозяина и влез в кабину, вспомнив о переключении передач, и автомобиль рванул вдоль по улице. Ну и скачка была. Сияя всеми цветами радуги, грохоча и лихо кренясь, грузовик мчал по улице под радостные вопли малышей, для которых аттракцион стоимостью 25 центов превратился в воплощение их самой невероятной мечты. Летающие тарелки кружатся, динамик орёт. Прохожие улыбаются и смеются, машут руками, словно дети, возбужденно прыгают, роняя сумки. Хозяева лавочек выбегают на улицу прямо в фартуках, чтобы помахать рукой, улыбнуться. Водители легковушек, автобусов и грузовиков высовываются из кабин, смеясь, машут вслед. И тут громкоговоритель взревел: «Будьте внимательны! Разыскивается Алоис Энгель! Рост 6 футов 1 дюйм! Вес!» У Энгеля разыгрались нервы. Дрожащей рукой он поднес к губам стакан виски со льдом и тут же опустил его на столик. Он бросил чертов грузовик с толпой восхищенных детей посреди 14-й улицы, около 8-й авеню. Звериный инстинкт гнал его под землю, и он нырнул в первую попавшуюся нору, которая оказалась входом в подземку. Он спускался по бесконечным лестницам, пока в самом низу не встретил закопченный и, казалось, самый дряхлый поезд метро в мире. Энгель вскочил в вагон, и за его спиной захлопнулись двери. За его спиной захлопнулись двери, и поезд помчался по темному туннелю, время от времени останавливаясь. Проехал под Ист-Ривер в Бруклин, порой вылетая на поверхность, словно обычный поезд, и, наконец, прибыл на конечную остановку. Энгелю не доводилось прежде ездить по этой линии. Он вышел на конечной станции и словно бы оказался в 1948 году. Деревянная платформа, вокруг приземистые здания, домики на две семьи, жилище бедняков. Энгель вошел в ближайшую забегаловку, заказал виски со льдом и принялся лечить разгулявшиеся нервы. Бар назывался «Роковый грил». Энгелю вспомнился квартал в Куинсе под названием «Фар-Роковый». Он спросил бармена: «Как называется ваш квартал?» «Канарси!» «Вот как! Канарси! Квартал Канарси в Бруклине?»